Равнина близ Новгорода-Северского. 1604 года, 21 декабря. Битва. Воины бегут в беспорядке. «Беда, беда! Царевич! Ляхи! Вот они! Вот они!» Входят капитаны Маржерет и Вальтер Розен. Маржерет. «Куда, куда? Алон! Пошел назад!» Один из беглецов. «Сам пошел, коли есть охота, проклятый басурман!» «Ква! Ква!» Другой. «Ква, ква! Тебе люба лягушка заморская квакать на русского царевича? А мы ведь православные!» Маржерет. «Что значит православные? Рвань окаянная, проклятая сволочь! Черт возьми, Мейнгер! Я прямо взбешен! Можно подумать, что у них нет рук, чтобы драться, а только ноги, чтобы удирать!» Вальтер Розен. «Позор! Тысячи дьяволов! Я не сдвинусь отсюда ни на шаг! Раз дело начато, надо его кончить! Что вы скажете на это, Мейнгер?» «Вы правы!» «Черт, дело становится жарким! Этот дьявол-самозванец, как они его называют, отчаянный головорез! Как вы полагаете, Мейнгер?» «О, да!» «Вот глядите, глядите! Завязался бой в тылу у неприятеля! Это, наверное, ударил молодец Басманов!» «Я так полагаю!» Входят немцы. «А вот и наши немцы. Господа, Мейнгер, велите же им построиться, и черт возьми, пойдем в атаку!» «Очень хорошо. Становись! Марш!» Немцы идут. «С нами Бог!» Сражение. Русские снова бегут. Ляхи. «Победа! Победа! Слава царю Дмитрию!» Дмитрий верхом. «Ударить отбой! Мы победили!» «Довольно! Щадите русскую кровь! Отбой!» Трубят, бьют барабаны. Площадь перед собором в Москве. Народ. «Скоро ли царь выйдет из собора?» «Обедня кончилась. Теперь идет молебствие». «Что, уж проклинали того?» «Я стоял на паперти и слышал, как диакон завопил. Гришка Отрепьев анафема». «Пускай себе проклинают. Царевичу дела нет до Отрепьева». «А царевичу поют теперь вечную память». «Вечную память живому! Вот уже им будет, безбожникам!» «Чу, шум! Не царь ли?» «Нет, это юродивый!» Входит юродивый в железной шапке, обвешанный веригами, окруженный мальчишками. «Николка, Николка! Железный колпак! Трррррр!» Старуха. «Отвяжитесь, бесенята, от блаженного! Помолись, Николка, за меня грешную!» Юродивый. «Дай копеечку! Вот тебе копеечка! Помяни же меня!» Юродивый садится на землю и поет. «Месяц светит, котенок плачет. Юродивый, вставай, Богу помолись!» Мальчишки окружают его снова. Один из них. «Здравствуй, Николка! Что же ты шапки не снимаешь?» Щелкает его по железной шапке. «Эк, она звонит!» «А у меня копеечка есть». «Неправда. Ну, покажи!» Вырывает копеечку и убегает. Юродивый плачет. «Взяли мою копеечку. Обижают Николку». Народ. «Царь! Царь идет!» Царь выходит из собора. Боярин впереди раздает нищим милостыню. Бояре. Юродивый. «Борис, Борис, Николку дети обижают». «Подать ему милостыню. О чем он плачет?» «Николку маленькие дети обижают. Вели их зарезать, как зарезал ты маленького царевича». Бояре. «Поди прочь, дурак! Схватите дурака! Оставьте его! Молись за меня, бедный Николка!» Уходит. Юродивый ему вслед. «Нет, нет! Нельзя молиться за царя Ирода. Богородица не велит». Севск. Самозванец, окруженный своими. «Где пленный?» Лях. «Здесь. Позвать его ко мне». Входит русский пленник. «Кто ты?» «Рожнов, московский дворянин». «Давно ли ты на службе?» «С месяц будет». «Несовестно, Рожнов, что на меня ты поднял меч». «Как быть, не наша воля». «Сражался ты под Северским?» «Я прибыл недели две по битве, из Москвы». «Что, Годунов?» Он очень был встревожен потерею сражения и раной Мстиславского. И Шуйского послал начальствовать над войском. А зачем он отозвал Басманова в Москву? Царь наградил его заслуги честью и золотом. Басманов в Царской Думе теперь сидит. Он в войске был нужнее. Ну что в Москве? Все, слава богу, тихо. Что, ждут меня? Бог знает. А тебе там говорить не слишком нынче смеют. Кому язык отрежут, а кому и голову, такая правопритча. Что день, то казнь, тюрьмы битком набиты. На площади, где человека три сойдутся, глядь, лазутчик уж и вьется. А государь досужною порою доносчиков допрашивает сам. Как раз беда, так лучше уж молчать. Завидна жизнь Борисовых людей. Ну, войско что? Что с ним? Одето, сыто, довольно всем. Да много ли его? Бог ведает. А будет 1030? Да наберешь и 1050. Самозванец задумывается. Окружающие смотрят друг на друга. Ну, обо мне как судят в вашем стане? А говорят о милости твоей, что ты, дескать, будь не во гнев и вор, а молодец. Так это я на деле им докажу. Друзья, не станем ждать Мышуйского. Я поздравляю вас. На завтра бой. Уходит. Все. Да здравствует Дмитрий. Лях. На завтра бой. Их 1050, а нас всего едва ли 15 000. С ума сошел. Другой. Пустое, друг. Поляк 1500 москалей вызвать может. Пленник. Да, вызовешь. А как дойдет до драки, так убежишь от одного, хвостун. Лях. Когда б ты был при сабле, дерзкий пленник, то я тебя, указывая на свою саблю, вот этим бы смирил. Наш брат-русак без сабли обойдется. Не хочешь ли вот этого, показывая кулак, безмозглый? Лях гордо смотрит на него и молча отходит. Все смеются. Лес. Лжедмитрий. Пушкин. В отдалении лежит конь издыхающий. Мой бедный конь! Как бодро поскакал сегодня он в последнее сражение! И раненый, как быстро нес меня! Мой бедный конь! Пушкин про себя. Ну вот, о чем жалеет? Об лошади, когда все наше войско побито в прах. Послушай, может быть, от раны он лишь только заморился и отдохнет? Куда он издыхает? Самозванец идет к своему коню. Мой бедный конь, что делать? Снять узду, да отстегнуть подпругу. Пусть на воле издохнет он. Разуздывает и расседлывает коня. Входят несколько ляхов. «Здорово, господа! Что ж Курбского не вижу между вами? Я видел, как сегодня в гущу боя он врезался. Тьмы сабель молодца, что зыбкие колосья облепили. Но меч его всех выше подымался, а грозный клик все клики заглушал. Где же витязь мой?» Лях. «Он лег на поле смерти». «Честь храброму и мир его душе! Как мало нас от битвы уцелело. Изменники, злодеи-запорожцы, проклятые, вы изгубили нас. Не выдержать и 3 минут отпора. Я их уже 10-го повешу, разбойники». Пушкин. «Кто там не виноват, но все-таки мы начисто разбиты, истреблены». «А дело было наше. Я было смял передовую рать. Да немцы нас порядком отразили. А молодцы, ей-богу, молодцы! Люблю за это! Из них уж непременно составлю я почетную дружину!» «А где-то нам сегодня ночевать?» «Да здесь, в лесу! Чем это не ночлег? Чем свет, мы в путь! К обеду будем в Рыльске! Спокойной ночи!» Ложится, кладет седло под голову и засыпает. «Приятный сон, царевич! Разбитый в прах, спасаясь побегом, беспечен он, как глупое дитя. Хранит его, конечно, провидение. И мы, друзья, не станем унывать». Москва. Царские палаты. Борис.

почтенного породой или славой, хоть шуйского. Для войска нынче нужен искусный вождь. Басманова пошли, и с твердостью снеси боярский ропот. Ты с малых лет сидел со мною в думе. Ты знаешь ход державного правления. Не изменяй течение дел. Привычка — душа держав. Я ныне должен был восстановить опалы, казни. Можешь их отменить. Тебя благословят, как твоего благословляли дядю, когда престол он Грозного приял. Со временем и понемногу снова затягивай державные бразды. Теперь ослабь, из рук не выпуская. Будь милостив, доступен к иноземцам. Доверчиво их службу принимай. Со строгостью храни устав церковный. Будь молчалив. Не должен царский голос на воздухе теряться по-пустому. Как звон святой, он должен лишь вещать велику скорбь или великий праздник. О, милый сын, ты входишь в те лета, когда нам кровь волнует женский лик. Храни, храни святую чистоту невинности и гордую стыдливость. Кто чувствами в порочных наслаждениях в молодые дни привыкнул утопать, тот, возмужав, угрюм и кровожаден, и ум его безвременно темнеет. В семье своей будь завсегда главою, мать почитай, но властвуй сам собою, ты муж и царь. Люби свою сестру, ты ей один хранитель остаешься. Феодор на коленях. Нет, нет, живи и царствуй долговечно. Народ и мы погибли без тебя. Все кончено. Глаза мои темнеют, я чувствую могильный хлад. Входит патриарх, святители, за ними все бояре. Царицу ведут под руки. Царевна рыдает. Кто там? А, схима. Так, святое пострижение. Ударил час. В монахи царь идет. И темный гроб моею будет кельей. Повремени, владыка-патриарх, я царь еще. Внемлите вы, бояре, все тот, кому приказываю царство. Целуйте крест Феодору. Басманов, друзья мои, при гробе вас молю ему служить усердием и правдой. Он так еще и млад и непорочен. Клянетесь ли, бояре? Клянемся. Я доволен. Простите ж мне соблазны и грехи, и вольные, и тайные обиды. Святый Отец, приближься, я готов. Начинается обряд пострижения. Женщин в обмороке выносят. Ставка. Басманов вводит Пушкина. Войди сюда и говори свободно. Итак, тебя ко мне он посылает. Тебе свою он дружбу предлагает, и первый сан по нем в московском царстве. Но я и так Феодором высоко уж вознесен. Начальствую над войском, он для меня презрел и чин разрядный, и гнев бояр, я присягал ему. Ты присягал наследнику престола законному, но если жив другой, законнейший. Послушай, Пушкин, полно, пустого мне не говори, я знаю, кто он такой. Россия и Литва Дмитрием давно его признали, но, впрочем, я за это не стою. Быть может, он Дмитрий настоящий, быть может, он и самозванец, только я ведаю, что рано или поздно ему Москву уступит сын Борисов. Пока стою за юного царя, да то ли он престола не оставит. Полков у нас довольно, слава богу. Победою я их одушевлю, а вы кого против меня пошлете? Не казакаль к Карелу, а лемнишка? Да много ли вас? Всего-то 8 тысяч. Ошибся ты, и тех не наберешь. Я сам скажу, что войско наше дрянь, что казаки лишь только селы грабят, что поляки лишь хвастают да пьют, а русские, да что и говорить, перед тобой не стану я лукавить. Но знаешь ли, чем сильны мы, Басманов? Не войском, нет. не польскою помогой, а мнением, да, мнением народным. Дмитрия, ты помнишь торжество и мирное его завоевание, когда везде без выстрела ему послушно сдавались города, а воевод упрямых чернь вязала? Ты видел сам, охотно ли ваши рати сражались с ним, когда же, при Борисе, а нынче ль? Нет, Басманов, поздно спорить и раздувать холодный пепел брани. Со всем твоим умом и твердой волей не устоишь. Не лучше ли тебе дать первому пример благоразумный, Дмитрия царем провозгласить и тем ему навеки удружить, как думаешь? Узнаете вы завтра. Решись. Прощай. Подумай же, Басманов. Уходит. Он прав. Он прав. Везде измена зреет. Что делать мне? Уже ли буду ждать, чтоб и меня бунтовщики связали и выдали Отрепьеву? Не лучше ли предупредить разрыв потока бурный и самому, но изменить присяги, но заслужить бесчестье в рот и рот, доверенность молодого венценосца предательством ужасным заплатить? Опальному изгнаннику легко обдумывать мятеж и заговор, но мне ли, любимцу государя, но смерть, но власть, но бедствие народное, задумывается. «Сюда! Кто там? Коня! Трубите сбор!» Лобное место. Пушкин идет, окруженный народом. Народ. «Царевич нам боярина послал. Послушаем, что скажет нам боярин? Сюда! Сюда!» Пушкин на амвоне. «Московские граждане! Вам кланяться царевич приказал!» Кланяется. «Вы знаете, как промысел небесный царевича от рук убийцы спас. Он шел казнить злодея своего, но Божий суд уж поразил Бориса. Дмитрию Россия покорилась. Басманов сам с раскаянием усердным свои полки привел ему к присяге. Дмитрий к вам идет с любовью, с миром. В угоду ли семейству Годуновых поднимете вы руку на царя законного, на внука Мономаха?» «Вестима нет». «Московские граждане, мир ведает, сколь много вы терпели под властью жестокого пришельца. Опалу, казнь, бесчестие, налоги, и труд, и глад — все испытали вы. Дмитрий же вас жаловать намерен. Бояр, дворян, людей приказных, ратных, гостей, купцов и весь честной народ. Вы ли станете упрямиться безумно и милости кичливо убегать? Но он идет на царственный престол своих отцов в сопровождении грозном. Не гневайте ж царя и бойтесь Бога. Целуйте крест законному владыке. Смиритесь. Немедленно пошлите к Дмитрию во стан митрополита, бояр, дьяков и выборных людей. Добьют челом отцу и государю». Сходит. Шум народный. Что толковать? Боярин правду молвил. «Да здравствует Дмитрий, наш отец!» Мужик на амвоне. «Народ! Народ! В Кремль! В царские палаты! Ступай! Вязать Борисова щенка!» Народ несется толпою. «Вязать! Топить! Да здравствует Дмитрий! Да гибнет род Бориса Годунова!» Кремль. Дом Борисов. Стража у крыльца. Феодор под окном. Нищий. «Дайте милостыню Христа ради». «Поди прочь, не велено говорить с заключенными». Феодор. «Поди, старик, я беднее тебя, ты на воле». Ксения под покрывалом подходит так же к окну. Один из народа. «Брат да сестра, бедные дети, что пташки в клетке». Другой. «Есть о ком жалеть, проклятое племя». «Отец был злодей, а детки невинны». «Яблоко от яблони недалеко падает». Ксения. «Братец, братец, кажется, к нам бояре идут. Это Голицын, Масальский, другие мне незнакомы». «Ах, братец, сердце замирает. Голицын, Масальский, Молчанов и Шерифединов. За ними трое стрельцов». «Расступитесь, расступитесь, бояре идут». Они входят в дом. Один из народа. «Зачем они пришли? А верно, приводить к присяге Феодора Годунова. В самом деле, слышишь, какой в доме шум? Тревога, дерутся. Народ. Слышишь? Визг! Это женский голос. Взойдем. Двери заперты. Крики замолкли. Отворяются двери. Масальский является на крыльце. Масальский. Народ! Мария Годунова и сын ее Феодор отравили себя ядом. Мы видели их мертвые трупы. Народ в ужасе молчит. Что ж вы молчите? Кричите! Да здравствует царь Дмитрий Иванович! Народ безмолвствует. Конец.